very soon. Впрочем, и торопить события тоже не будем. Впереди еще много ярких музыкальных мгновений. Скоро вернемся. Как глубоко вы чувствуете музыку? Я чувствую не музыку, любовь. Пришло. Разобрать недоимки, денег нет ни гроша. О свадьбе ближе года и думать нельзя. Что сгубило тебя? Обломовщина. Илья Ильич так и остался в кресле. Вот был бы тогда ВТБ. Да не казните себя. Вы просто не тем доверились. Я сам ничего не добьюсь. Вам помогут сервисы для бизнеса от ВТБ. Как? Можете работать, не вставая с дивана. ВТБ это классика. Только квартирные вопросы их испортил. Модные одежды дам, конечно же, растворились. А червонцы превратились в бумажки. Вот был бы тогда ВТБ. Товарищи, чтобы деньги не превращались в бумажки, открывайте вклады с привлекательной процентной ставкой от ВТБ. А наряды? У карт ВТБ кэшбэк рублями. Выбирайте, что хотите. ВТБ это классика. Собирайтесь. Там, где ВТБ, нам делать нечего. В Европу, мессир. И снова с вами Интервидение. В прямом эфире на Первом канале продолжается уникальный международный конкурс. Welcome back to Intervision. This unique international contest continues live on Channel 1. And now, we'll be treated to you by a performance that one of the most recognizable artists in his country. His name is known far beyond the country borders. И сейчас нас ждет выступление одного из самых узнаваемых артистов своей страны, чье имя сегодня известно уже далеко за ее пределами. Певец, композитор Омар Аседо, Венесуэла. Итак, под номером 17 на нашем песенном конкурсе выступает Омар Аседо из Венесуэлы. Он уже четверть века на сцене и за это время записал десятки хитов. Одна из его песен полгода держалась на первом месте самого популярного национального хит-парада. Это так называемый человек-оркестр. Песню «Праздник мира» Омар написал специально для конкурса «Интервидение». Это призыв к единству, радости во всем мире. Музыкант называет, слушатель призывает слушателей жить так, как они хотят, ценить красоту жизни и праздновать ее вместе, независимо от границ и культурных различий. Итак, Омар Аседо из Венесуэлы. Vive Yeah.